свидания гаснет вечер. Все не вечно, все кончается, а жаль. Расставание к новым встречам пусть простерется забот земных печаль. Что же с Богом за порогом провожает нас и в ливни, и в комси? В тихом шуршании шин светлый мотив один: с Богом, друг, в добрый час, с Богом. В тихом шуршании шин светлый мотив один: с Богом, друг, в добрый час, с Богом. Пусть не вечер этот вечер, гаснет вечер, мы прощаемся, друзья. Гаснут лампы, гаснут свечи, но надолго расставаться нам нельзя. Что же с Богом за порогом провожает нас и в ливни, и в комси? В тихом шуршанье шин светлый мотив один: с Богом, друг, в добрый час, с Богом. В тихом шуршанье шин светлый мотив один: с Богом, друг, в добрый час. И в ливне, и в хамси. В тихом шуршанье шин светлый мотив один: с Богом, друг, в добрый час, с Богом. В тихом шуршанье шин светлый мотив один: с Богом, друг, в добрый час, с Богом. С Богом, друг, в добрый час, с Богом.